Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 13 ноября. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж с первого заседания правительства НКР нового состава. Состоялось очередное заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами НКР и Армении. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. Политолог Давид Бабаян о карабахском урегулировании. Переехавшая из Сирии в Арцах семья Смарянов посадила экзотический сад в Беркадзоре. В Москве санкционирован арест азербайджанского бизнесмена. Итак, подробности новостного блока. Состоялось первое заседание правительства НКР нового состава. Председательствовал президент, он же глава исполнительной власти Бако Саакян, предложивший докладчикам выступать сидя с мест. По первому основному вопросу о проекте госбюджета 2018 года выступил министр финансов Григорий Мартиросян, сообщивший, что годовой объем бюджета составляет свыше 97 миллиардов драмов. Проект основного финансового документа разработан на основе программы президента Саакяна на ближайшие три года, одним из приоритетов которой является сохранение темпов экономического роста республики. Увеличены бюджетные выделения сельскому хозяйству, в том числе с учетом новой программы по животноводству. Главный финансист страны озвучил количественные данные по распределению госбюджета по сферам и отраслям. По части здравоохранения предусмотрены средства на приобретение МРТ-оборудования и впервые целевым образом для страдающих аутизмом детей. Правительство одобрило пакет сопутствующих госбюджету целевых годовых программ, представленных министрами Обрана науки и спорта Нарине Агабалян, здравоохранения Карина Атаян, труда и социальных вопросов Самвелом Аванесяном, экономики Левоном Григоряном и начальником полиции Камуага Джаняном. Как всегда, президент при обсуждении законопроектов задавал уточняющие вопросы и спрашивал мнение руководителей заинтересованных ведомств. В своем заключительном слове Баку Саакян выразил удовлетворение состоявшимися заинтересованными обсуждениями проекта госбюджета. Глава государства отметил социальную направленность бюджета, более 45% средств которого будут направлены на социальные цели. Приоритетное внимание будет уделено, как и прежде, сферам безопасности и обороноспособности страны. Главный финансово-экономический документ нашей страны на будущий год отражает основные направления государственной политики и реалистичен по своей сути, подчеркнул глава государства, выразив уверенность в том, что в случае ответственного подхода все обозначенные проектом госбюджета программы будут выполнены. Կառավարության այսօրվա նիստում տեղի ունեցել 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի շահագրգիռ և բազմակողմանի քննարկում։ 2018 թվականի բյուջեն պահպանել է իր հստակ սոցիալական ուղղվածությունը։ Դրա կառուցվածքում սոցիալական ոլորտի տեսակարար կշիռը կկազմի 45.2%։ Այս ծրագրերը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է լինել ցուցաբերել բարձր պատասխանատվություն։ Եվ անպայման այս նշված ծրագրերը կյանքի է կոչել։ Президент Саакян проинформировал, что проект госбюджета сегодня будет представлен в парламент. В Ереване состоялось 12-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между национальными собраниями НКР и Армении. Участников заседания принял президент Армении Серж Саркисян. Днем ранее спикер парламента НКР Ашот Гулян прочитал в Американском университете Армении лекцию на тему «Процесс госстроительства Арцаха. Сочетание безопасности и демократии». Ашот Гулян ответил также на вопросы слушателей. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. В период с 5 по 11 ноября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск сохранялась относительно спокойная оперативная обстановка. За указанный период вооруженные силы Азербайджана нарушали режим прекращения огня около 200 раз. Противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций 2300 выстрелов. Отмечается, что подразделения армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство. В зале заседания армии обороны НКР под председательством замкомандующего армии обороны по работе с личным составом генерал-майора Вартана Балаяна состоялось совещание, на котором была обсуждена осуществленная в течение октября и запланированная на ближайшее время деятельность по линии работы с личным составом. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, председатели сержантских советов представили не только зафиксированные успехи в этой сфере, но и недостатки и пробелы, для устранения которых будут проделаны соответствующие работы. В ходе совещания с офицерским составом был представлен комплекс уже проведенных и предстоящих работ. В конце совещания генерал-майор Вартан Балаян, подводя итоги обсуждений и озвученных докладов, дал поручения и задания относительно планов на будущее. Для Азербайджана поэтапное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта заключается в поэтапной оккупации Нагорного Карабаха, заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. В следующем году будет уже 100 лет с начала конфликта. За это время мы прошли много этапов, и снова проходить какой-то этап недальновидно. Это не будет способствовать всеобъемлющему урегулированию конфликта, тем более что у Азербайджана одно видение поэтапного урегулирования. Это поэтапное возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, а стало быть, поэтапная оккупация Арцаха. Этот подход ущербный и нереалистичный. А если Баку действительно хочет реального поэтапного решения конфликта, пусть в качестве первого этапа признает независимость НКР. Хотя у меня большие сомнения, что Баку пойдет на этот шаг, сказал Давид Бабаян. Переехавшая из Сирии в Арцах семья Осмарянов посадила экзотический сад в Беркадзоре. Братья Осмаряны занимаются выращиванием видов растений, которые должны откорректировать не только все критерии в садоводстве, но и представление арцахцев о возможностях в этой сфере. Оливки и помело, мандарины, киви чувствуют себя полноправными жителями на арцахской земле. «Я побывал во всех областях Армении, но, честно говоря, так и не нашел удобного места», — сказал Вреш Осмарян. Друзья посоветовали ему поехать в Арцах, он и не представлял, что может именно здесь обрести свою мечту. Братья Осмаряны планируют выращивать в Арцахе и кактусы в медицинских и косметических целях. Министерство внутренних дел России разрабатывает законопроект, предполагающий обязательное дактилоскопирование и фотографирование иностранцев, прибывших в Россию в безвизовом порядке. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Граждане Армении также посещают Россию в безвизовом порядке. По истечении 30-дневного срока пребывания в России они будут обязаны уведомить территориальные органы МВД о фактическом месте своего пребывания. При подаче такого рода уведомления они подлежат обязательной дате регистрации, дактилоскопированию и фотографированию, сказал министр. Сон во время молитвы – богоугодное дело. Об этом заявил Папа Римский Франциск в эфире телевизионной программы на телеканале «Католик ТВ 2000». По его словам, христиане во время молитвы должны чувствовать себя, словно дети, спящие в руках Отца. «Когда я молюсь, иногда я засыпаю», – признался понтифик, сообщив, что такое же происходило со святой Терезой, пишет BBC News. По данным СМИ, предстоятель Римской католической церкви каждый день ложится спать около 21 часа и просыпается в 4 утра. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего владельца закрытого черкизовского рынка Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. Об этом сообщила его адвокат Марина Русакова. Незаконное решение якобы о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде, и апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября, сообщает Интерфакс. Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. Он объявлен в международный розыск. По словам адвоката, Исмаилов вину не признает. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.